rispetto a scrivere. Заканчивается светлая седмица, самое радостное время церковного года. Завтра после службы будем совершать уже ставший традиционным у нас крестный ход из двух храмов прихожане, из Митрофанского и Благовещенского, идут навстречу друг другу. Здесь на кругу встречаемся и потом соединяемся здесь все вместе. И вот этот такой опыт духовный, богослужение Светлой Седмицы для полноты такого церковного и духовного воспитания, он очень нам необходим. Конечно, нам, как людям грешным, более понятно песнопение покаянное, чем вот этого радостного праздника. Тем более, даже если почитать канон пасхальный, который поется всегда на утренне, на молебне, то даже сам текст весьма для нас труден, потому что, ну, помимо того, что это церковно-славянский все-таки текст, а еще потому, что это очень высокое богословие. И поэтому, конечно, созерцать через эти божественные слова, которые изначально исторглись из уст величайшего такого церковного поэта и святителя Григория Богослова, и уже преподобный Иоанн Дамаскин облёк эти слова в такую поэтическую форму, ну а потом это было переведено на славянский язык, и вот мы этой пищей питаемся, каждый якоже мажаху может исполниться вот этим светом, который содержится в этих словах. Источником этого света является сам Бог, подлинное божественное вдохновение. Поэтому время покаяния закончилось постом, начинается время радования. И вот этому тоже нам нужно учиться. Учиться, потому что очень многое зависит от того, куда мы направляем свою душу в нашей обычной духовной жизни. Потому что один из способов борьбы, например, с помыслами, является переключение внимания с помысла на другие вещи. Например, святые отцы, когда борют помыслы какие-нибудь нечистые, в частности рекомендуют вспоминать о страшном суде Господне, о гиене огненной, о последнем своем дне на этой земле. Помни последнее твоя и вовек не согрешишь. То есть это не что иное, как переключение внимания. Также в педагогике это употребляется. Вместо того, чтобы 3-летнего ребенка лупить за то, что он не слушается или там делает что-то не так, опытные няни или, ну, среди бабушек опытных уже сейчас почти нет, надо так переключать внимание ребенка на другие вещи. Вот, если он что-то взял не то, не то, чтобы вырвать так, чтобы чуть рука из сустава не вышла, а чем-то ему заменить более благопристойным для его игры. Вот. И таким образом, не обидев его, не разрушив его духовный мир, дитяти, можно, так сказать, и избавить его от опасности, если он там за ножик схватился или там за что-то острое. Вот таким образом. Поэтому для нас тоже очень важно уметь, и церковь нас на каждой службе к этому призывает, например, уметь отложить всякое житейское попечение. Потому что, находясь на службе, мы можем быть обуреваемыми всякими житейскими помыслами, каким-то хозяйственным, там, вот это мне надо сделать, это мне сделать. Церковь призывает, всякое житейское отложим попечение. Вот так же и здесь. Нужно нам учиться тоже и отлагать время покаяния. Вот сколько мы смогли за пост исправиться, вот все, плохо ли, хорошо ли мы попостились, имеется в виду насколько мы похудели, а имеется в виду, насколько наши чувства пришли в порядок, в соответствие евангельскому идеалу. Вот так можно только оценить. И насколько получилось, настолько получилось. Все только по милости Божией совершается. И вот Светлая Седмица – это время, когда мы должны тоже учиться войти в радость Господа своего. Потому что Светлая Седмица – это как бы отражение той небесной радости, которую получает человек, соединившись навсегда с Богом. Это литургическое отражение того, что бывает на небесах, вот когда человек достиг праведности перед Богом. Поэтому уметь участвовать в этой жизни нам тоже необходимо. Поэтому потрудимся еще некоторое время. Вот для этого нужно как можно чаще участвовать в богослужении, им как бы пропитываться. Вот. И стараться, чтобы ничто нас от этой Светлой Седмицы так же не отвлекало, как и во время страстных. Потому что они одна без другой не бывает. Это также необходимо для нас. Конечно, это не сразу удастся, не сразу получится, но в этом надо также усердствовать и просить Бога о том, чтобы Он нам тоже наше сердце открыл навстречу этой радости. Помоги нам всем, Господи. Христос воскрес!